За внешнюю схожесть с этой рыбой так и прозвали чукчий вертолет, как только увидели его впервые. «И-и, Канайольхин!» — подтвердил Кощеев, и все заторопились. Мэченки был рад, что он увидел машину первым. На то он и настоящий охотник. Нынешней молодежи еще рано списывать его на пенсию. Будут теперь говорить в селе. Катерский Том первым увидел Мэченки. Вертолет первым увидел Мэченки. «Хорошо», — скажет Мэченки, — «спасибо». Примечание автора. Кстати, само слово «мэченки» на чукотском языке означает «хорошо». Раньше на охоте у чукчи добыча распределялась так. Лучшую часть получал тот, кто увидит морского зверя. Вторую часть получал хозяин байдары. Третью – тот, кто непосредственно убивал. Остальное делили помощники. Главным в любом случае считался тот, кто увидел. Сделав низкий круг над домами, вертолет приземлился. Торопливо выпрыгивали пассажиры, степенно вылез экипаж. Выгрузили несколько мешков с почтой, ящики с детским питанием для яслей, какие-то тюки непонятного назначения. «К вам мы сегодня первыми», — сказал командир Кощееву. «До конца недели не ждите. Будем работать на тундру». «Понимаю. Весна. Оленеводы заждались». «Да, у них много заявок. Отел, что посевная. Компания, одним словом». В вертолет втаскивали груз, распределяли его покомпактней, усаживали пассажиров. К Кощееву подошел Мэченки и показал в сторону заставы. «Мэй Маглялин!» По пологому склону сопки в сторону поселка неслась собачья упряжка. «Что он говорит?» — спросил командир экипажа. «Упряжка к нам», — ответил Кощеев. «Надо подождать». Вверх взвелась ракета. Стрелял каюр упряжки. «Да», — повторил Кощеев, — «просят подождать». «Подождем», — согласился командир. «Пусть ребята пока в магазин сходят». Второй пилот и бортмеханик пошли в магазин. Если сейчас северные поселки снабжаются отлично, то во времена описываемых событий они снабжались еще лучше. Так называемые дефициты свободно лежали на полках, и летчики за короткое время стоянки всегда старались навестить магазин, чтобы привезти домой то, чего нет у них на базе. В самом селе ажиотажа вокруг этих товаров не было, так как каждый знал, что в случае надобности он всегда нужное возьмет. Холодильники, английские лезвия, икра, балык, чешская обувь, японские транзисторы, болгарские зипуны, по теперешнему дубленки, консервированная кукуруза, ковры и прочие, не пользующиеся среди местного населения особым спросом товары, всегда можно было найти в магазине дяди Эли. «Я своим ребятам звонил!» — прибежал запыхавшийся Шаша. «Не видно?» «Идет упряжка, идет!» — успокоили его. Вернулись пилоты со свертками. Подкатила упряжка. Каюрил Сидоров. Он лихо затормозил, остановил собак. «Молодец!» — похвалил его Шаша. Снарты повели под руки вертолет, закутанного в длиннополую овчинную шубу человека. «Что с ним?» — спросил Кощеев. «Сами не знаем», — ответил Шаша. «Худой, желтый, еле ходит, ничего не ест, молчит, думает. Может, он того...